61. Сома Куэвас. 16 января 2017 года, понедельник. После откровений доктора Оссорио я в глубокой задумчивости вернулся в дом в Сома-Куэвасе, где провел предыдущие две ночи. Словно автомат уселся на траве напротив утесов и неподвижно сидел, глядя на волны и пену, взлетающую к их подножию. «Значит, ты не лгала, Ребекка. Ты ждала от нас помощи, а мы тебя подвели». Тот факт, что Ребекка не была больна и приставания отца не были выдумкой, заставил меня задуматься о новой рабочей гипотезе. Пока что она вырисовывалась довольно смутно и имела много несостыковок, и все же нужно было ее подтвердить. Свидетельские показания Сауля вряд ли помогли бы мне. Он мог начать все отрицать или опровергнуть. Нужно было подтвердить их фактами, и я решил воспользоваться пребыванием в Кантабрии, чтобы хотя бы немного продвинуться в расследовании. Я взял новый мобильный, позвонил из Тиболис и рассказал о новом повороте дела. «А ты уверен? До сих пор Сауль был для тебя святым. Поговори с Альбой, пожалуйста, Эсти. Изложи ей то, что я тебе сказал. Это очень срочно. Позвони мне, как только получишь ответ». Звонить Альбе из Тиболис не спешила. Я уже собирался было вернуться в теплое и такое манящее гнездышко спальни, как вдруг зазвонил мобильный. Судья Алана подписал ордер. Неохотно, но подписал, учитывая отсутствие продвижения. «У тебя есть под рукой принтер?» «Да, на ресепшене вроде бы есть компьютер. Присылай документ», — откликнулся я. Медлить было нельзя. Я не мог допустить, чтобы это безобразие затянулось хотя бы еще на один день. Я позвонил Пауланеру и вкратце изложил суть дела. Он обещал поговорить с судьей и передать ему показания доктора Оссорио. Не теряя времени даром, мы связались с оперативным отделом и через пару часов явились в шале Сауля Товара с ордером на обыск. Нас сопровождал судебный секретарь из Сантандера. При встрече Сауль показался мне удрученным. Его синяя борода разрослась, под глазами темнели круги. «Что за чертовщина, Унай?» — мрачно спросил он, неспешно прочитав ордер. «Что вы ищете? Тебе лучше подождать на улице, Сауль. Просто позволь мне делать свою работу». Он стоял передо мной, на лице его отражалась смесь ужаса и решимости. Так прошло несколько секунд, потом он подался назад и впустил меня в дом. Инспектор Ланера остался у входа, следя за тем, чтобы Сауль чего-нибудь не предпринял. Я поднялся наверх в билетаж, где, как я предполагал, находились спальни, и надел латексные перчатки, которые всегда возил с собой в машине. Мне нужна была какая-нибудь вещь, принадлежавшая Химене. Ее комнату я нашел рядом со спальней Сауля, их разделяла общая стена. Выглядела она по-детски, всюду плюшевые игрушки и тому подобные мелочи. Кровать была застлана, на письменном столе образцовый порядок. Со стены на меня смотрели несколько фотографий, одна из них сделанная в день получения диплома. Химена на ней была в тоге и шапочке. Отец обнимал ее за шею, оба светились от счастья. Я открыл шкафы, они были практически пусты. Сауль избавился от всей одежды, принадлежавшей его дочери. Постепенно мной овладела тревога, я не находил ровным счетом ничего. Ладно, это не может так закончиться. Химена, ты наверняка оставила хоть какой-то след в этом мире, умолял я на случай, если она все-таки услышит меня из своего небытия. И мне повезло. Я уже собрался прекратить поиски и покинуть комнату, как вдруг заметил предмет, видимо, ускользнувший от тщательнейшей уборки Сауля. В платяном шкафу на дне верхнего ящика в прозрачном пакете лежала шапочка Химены. Я взял ее дрожащими пальцами, словно драгоценное сокровище, и осторожно освободил от пластика. Внутри шапочки я обнаружил пару волосков, застрявших между швами. Один из них сохранил волосяную луковицу. Эти волоски возродили во мне надежду. Наконец-то я получил возможность проверить свою теорию. Я пометил находку, чтобы предъявить ее в качестве вещдока, и спустился по лестнице. В руках я осторожно нес пластиковый пакет, где хранилась шапочка. Увидев меня в дверях с трофеем, Сауль прислонился к одной из колонн террасы. Думаю, на мгновение он потерял равновесие, хотя вскоре взял себя в руки и изобразил на лице неизменное спокойствие. «Вы уже уходите?» — спросил он. В его голосе я различал умоляющие нотки. «Это тебе, Сауль». Я протянул ему отпечатанные листы бумаги. «Могу я рассчитывать на то, что ты явишься к нам в лабораторию и позволишь взять у себя образец ДНК?» Сауль развернул листы и углубился в чтение. Его крупные руки едва заметно дрожали. «Обращаюсь к вам с просьбой явиться в университетскую больницу маркиза де Вальдесильи для взятия трех сухих мазков слюны из полости рта и последующей передачи образцов сотрудникам судебной полиции Сантандера». Кадык Сауля несколько раз поднялся и опустился. Наконец мужчина молча кивнул. «Уходите, пожалуйста», — пробормотал он, видимо, сдаваясь. «Вскоре мы покинули шале». «Что вы думаете, инспектор Ланера? Он может сбежать, потребуем у судьи разрешения следить за домом. Я ему не доверяю, полностью согласен. Запускаем все формальности, необходимые для установления слежения. Я возвращаюсь в Виторию. Посмотрим, что скажут в лаборатории». Оставалось одно — уговорить Голден.